Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня я эти слова произношу с особым оттенком по той простой причине, что мы очень давно не говорили о самой программе «Серебряные нити». И поэтому сегодня мы все, наши редакторы, режиссер прямого эфира и наш постоянный звукорежиссер, мы собрались сегодня в студии для того, чтобы узнать ваше мнение о программе и, конечно, в первую очередь, ваши пожелания нам. А именно, о чем говорить дальше? Начался новый учебный год, и, конечно же, новый учебный год начинается в программе «Серебряные нити». О каких произведениях искусства вам хочется поговорить в программе? О каких ситуациях в жизни, о каких психологических проблемах хотелось бы услышать? Что нам стоит обсуждать поглубже? Что, может быть, не обсуждать или обсуждать более поверхностно? Словом, все, что вам в начале учебного года хочется сказать в программе «Серебряные нити» и ее ведущую, и ее ведущему. Этот разговор идет сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Это телефон, где 495. Это код города Москвы. А 956-1514 – постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Сегодня программа о программе. Кроме того, мы, как всегда, теперь традиционно работаем вместе с нашим небольшим ресурсом в интернете, вместе с форумом программы «Серебряные нити», который находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишется в одно слово, с латинского «с» змейкой, без всяких знаков внутри. Вы входите на главную страницу сайта, там видите кнопку «Наш форум», а на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной на экране, где вы можете задавать вопросы, высказывать свои мнения. www.serebnity.ru. И как уже подсказывали мне здесь на сайте, конечно же, его можно найти любым интернет-поисковиком в Гугле или в Яндексе, просто набрав на программу «Серебряные нити», этот сайт выпадает первым или одним из первых, по крайней мере, в поисковике. Итак, 495-956-1514 и www.serebnity.ru. Это способы нашего общения. Тема, программа о программе. Начало нового учебного года в программе «Серебряные нити». Музыку я обычно в таких программах подбираю ту, которая ассоциируется у меня и с настроением, и с передачей. Есть такая замечательная группа, она называется «Ток-ток-ток». Это пара. И даже само название «Ток-ток-ток», ну, как бы это звук, имитирующий неторопливый разговор. И в этой паре, в этом дуэте все время беседуют друг с другом женский голос певицы из Ирана и скандинавский тенор-саксофон. Вот такая вот замечательная пара иллюстрирует сегодня наш неторопливый разговор. Sleigh bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kids knock him down. When it snows, ain't a thrilling. Though your nose goes a chilling. We'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из города Волгограда? Да. Слушаем вас. Я вам предлагаю тему для разговора. Родители и дети, взрослые дети. Конфликт поколений? Да, конфликт поколений. В чем? У меня четверо детей, три дочери и сын. Мне 75 лет. Я никому не нужна. Хорошо. Наверное, это важная тема. Только я бы назвал ее именно так. Я никому не нужна. С вашего позволения, так и запишем. Спасибо, Людмила Николаевна. Здравствуйте, Татьяна. Алло, здравствуйте. Вы из Воронежа. Я из Воронежа. Слушаем вас. Знаете, я бы хотела предложить, чтобы разговор, который ведется в устной форме, перенести на страницы такого небольшого издательства. Вот как, допустим, есть газета «ЗОЖ», которая называется «Здоровый образ жизни». Там в основном рецепты для тела, хотя она достаточно душевная газета. А здесь, вот, ну, у меня, допустим, нет компьютера, как ни странно, да? Вот. И поздновато. А чтобы эти темы, которые мы обсуждаем вместе с вами, во-первых, мы ограничены во времени, да, и перенести это на газету. Хотя книги ваши есть, но опять это вот чисто тематично, а ну, вот то, что мы обсуждаем, есть же интересные выборки такие, и наши речи. Вот я с удовольствием поддерживаю тему предыдущей слушательницы из Волгограда. А ваши советы как профессионала и нашего любимого ведущего нам бы, наверное, помогали. Спасибо вам, Татьяна, за любимого за любимого ведущего. Я хотел сказать, что вопрос на самом деле очень простой. Мы сотрудничаем и пытаемся делать это более или менее регулярно. с журналом «60 лет не возраст», где есть дублирование наших разговоров. Во всем остальном это, к сожалению, инициатива журналов, да, а не наша, потому что, к сожалению, вот такого регулярного сотрудничества пока не получается, хотя, если бы кто-то из журналистов нам это предложил, наверное, мы бы с удовольствием сделали бы так, как вы предлагаете. Поэтому, ну, в общем, мне кажется, для того, чтобы даже зайти на сайт, вовсе не обязательно иметь компьютер, поскольку существует огромное количество всевозможных там на интернет-кафе, компьютеров у друзей и знакомых, и какие-то там полчаса, час компьютерного времени, которые нужны для того, чтобы посмотреть наши материалы на сайте, мне кажется, сейчас можно найти. Было бы желание. И там же, кстати говоря, на сайте «Серебряных нитей» лежат и расшифровки прямых эфиров, некоторых, правда, тех, которые делают наши слушатели по своему собственному желанию. Вот эфиров о том, тех эфиров, которые показались им особенно интересными. И лежит большой архив записей, поэтому там можно выбирать тему и слушать, собственно говоря, то, что вам интересно. Конечно, интернет в этом смысле предоставляет большие возможности, чем любой журнал. Я думаю, что мы эти возможности будем расширять. Ну, я просто хотел сказать, ну, для разговора, поскольку, наверное, радиослушателям кажется, что вот автоответчик наш и то, что мы слышим в прямом эфире, полно вот таких разумных предложений, как те, которые звучат. На самом деле, все это, конечно, не так, потому что среда, в которой существует и звучит радио России, эта среда во многом особенная. И против традиций, наверное, радио вообще, я хочу поставить один из тех звонков, который, в общем-то, регулярно раздаются в нашей программе. И почему я его ставлю, скажу сразу и вперед. Потому что, ну, это наша часть. Часть народа, людей, среди которых мы живем. Вот звонок, который прозвучал в студии, я бы сказал, один из звонков, который прозвучал в студии в последнюю среду. Здравствуйте. Я хотел бы Александру этому, который ведущий, оставить свое сообщение, особенно видите, да? Ну, не майтесь ерундой. Ну, вы же меняемый человек. Ну, что вы начинаете какой-то заниматься ерундой? То есть, в принципе, сейчас вот коммунисты займут нишу, да? Мы же вас вообще приговорим. Ну, то есть, приговорим, ну, как минимум, к расстрелу. Вот и все. А как максимум, ну, то есть, будем издеваться и все. Вот так вот. Ну, дальше я этого как бы ставить не стал, поскольку молодой человек, видимо, для храбрости выпил, дозванивался целый вечер. Однако, какие чувства это вызывает? Ну, на самом деле, честно, сочувствие и к звонившему, и к нам с вами, потому что мы разделились на какие-то куски, части. И одна часть люто ненавидит другую. И каждая часть мечтает о том, что вот придут какие-то неведомые наши. И главное, чего от этих наших хочется, это чтобы они разрешили четвертовать как бы всех, кого молодой человек пожелает четвертовать, издеваться и так далее, и тому подобное. И вот это вот страшно. Я еще раз прошу прощения за то, что Ставлю этот звонок. Но это тоже серебряные нити. Это то, из чего мы с вами, к сожалению, состоим. Здравствуйте, Александр. Алло. Алло. Да. Это Александра звонит вам. А, вы извините, доброй Александра, я прошу прощения. Крепкого вам здоровья, удачи во всем. У вас прекрасные, изумительные, богатые книги. «Поиск видения», «Таблетка от смерти», «Человек зависимый», «Ключи к смыслу жизни», изумительные книги. Вы должны быть в ряду гениев человечества. Не только России, человечества. Желаю вам удачи во всем, во всем. Здоровья, благополучия. Всего-всего. Передача ваша изумительная. Жалко, что некоторая часть русских людей, да вообще в России, не слышат и не слушают вас. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо большое, Александр. Ну, правда, спасибо, потому что, как ни странно, после таких звонков поддержка очень нужна. Надо сказать, что... Что сложно? Вот я очень благодарен тем, кто ясно формулирует мысли, проблемы и темы. Потому что вот, например, у нас на форуме Виталий Вячеславович, это так представляется наш постоянный корреспондент на форуме в интернете, пишет, он пишет, передача мне нравится, хотелось бы, правда, чтобы в ней поменьше было звонков. Вот так вот. На мой взгляд, на его взгляд, целевая аудитория этой программы – женщины. Наверное, просто мужчины реже слушают радио. Но темы радиопередач тоже, в общем-то, рассчитаны на женскую аудиторию. А такие темы, как близость, счастье, любовь и зависимость, почему пил Владимир Высоцкий и как пережить жару, интересны только женщинам. Хотелось бы побольше тем, которые были бы интересны мужчинам тоже. Я хочу сказать, дорогой Виталий Вячеславович, я уже задал этот вопрос в интернете, не получил ответа. Мне жутко хотелось бы всему Радио России, я вас уверяю, очень хотелось бы понять, какие же темы в первую очередь интересуют наших мужчин. Поэтому, дорогие мужчины, скажите, какие темы чисто мужские, и вы бы хотели их услышать. Здравствуйте, Любовь Андреевна. Город Кашин. Правильно я читаю? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, я очень благодарна вам за эту передачу. Я почти всегда слушаю. Вот. И просто, ну, было не по себе, когда вот еще перед этим один звонивший, ну, как вы сказали, молодой человек, он просто нас всех как бы оскорбил даже этим своим заявлением. У меня к вам такая просьба. Я хотела бы поднять тему вот воспитания детей подросткового возраста. Очень много сложностей с этим. У меня самой внук, и был хороший мальчик. Сейчас просто отбивается от рук. И мы не знаем, что делать. Стал агрессивный, дерзит, не слушается. Его тянет вот плохим людям, ну, людям асоциального типа, скажем так, кто... пьет, кто плохо себя ведет, и к детям, к таким вот хулиганистам. Вот. Такое у меня пожелание, вот, чтобы вот побольше вот эту тему осветили. Во все поколения наши дети видели больший уровень свободы среди шпаны, и все зависит от того, умеем ли мы и вообще говорим ли мы о том, что такое свобода. Спасибо, Любовь Андреевна. В обязательном порядке будем возвращаться к теме подростков. Здравствуйте, Валентина Михайловна. Алло, город Казань. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, город Казань. Я бы хотела предложить вам передачу «Дураки и производные от них калеки». которые изначально не могут построить хороших дорог. И так, похоже, это из поколения в поколение. И как нам всем выбраться из этой ямы, из этого омута, надо в вашей передаче поговорить, обсудить. Я считаю, что это очень актуально. Спасибо, Валентина Михайловна. Я на самом деле тоже считаю, что дураки и дороги, да, это вечно актуальная тема. О дураках в разном смысле мы говорили много, о дорогах никогда. И действительно, это же величайшая загадка. Почему чуть ли не самое большое в мире государство с колоссальными просторами так никогда и не связали хорошие дороги? Наверное, в этом есть какая-то психологическая загадка, и я думаю, что мы обязательно поговорим об этом в ближайшее время. Здравствуйте, Альбина Павловна. Здравствуйте. Я хотела бы предложить тему «Подготовка к социальной роли». Это воспитание детей и их половое назначение даже. Вот. Потому что сейчас, посмотрите, у нас практически вытеснили и зрительно, и энергетически женщины, оставшиеся немногочисленные, так сказать, немногочисленное мужское население. Просто, вы знаете, вот я честно скажу, что противно просто выходить на улицу. Просто презентация поп и пупков. И это очень неблагоприятно сказывается с детства на воспитании детей, что девочек одевают в мужскую одежду. Поэтому я считаю, что недруги наши видят, что Россия созрела для ювенальной юстиции и другого дальнейшего развращения и уничтожения россиян. Вот поднять тему половое воспитание и именно социальная роль с детства – подготовка женщины к женским обязанностям, к женской роли, чтобы мужчины наши чувствовали и любовь, и внимание, и хотелось им стать добрыми, сильными, внимательными. А сейчас эта необходимость упала, отпала, и мужчин мы уничтожаем сами. Женщина родила мужчину, женщина воспитывает, и женщина та шея, которая вертит этой головой. Спасибо. Видите, мне все время хочется сказать, они уничтожают ли, судя вот по таким звонкам на радио России, российские мужчины сами себя. Поскольку это же дело мужчины, он же всегда считался активной стороной, а то как-то роль как бы головы, которая вертит шея, ну, в общем, потом возникает вопрос, а была ли у попа голова? И нужна ли она ему вообще, если есть шея, которая удачно всем этим крутит? Хорошо, я попробую как-то, может быть, поточнее, по-другому сформулировать вот эту вот задачу. И тогда мы попробуем эту такую программу тоже провести. Здравствуйте, Альбина Павловна. Алло, город Орел. Алло, Альбина Павловна. Нет пока Альбины Павловны в эфире. Ну, и раз у нас одна из слушательниц исчезла, давайте все-таки послушаем еще один милый, спокойный, неагрессивный джазовый разговор. I try, I can't get no, when I'm driving in my car, when the man comes on the radio, he's telling me more and more about something. no satisfaction. I can't get no satisfaction, 'cause I try and I try and I try and I try. I can't get no, I can't get no. When I'm watching my TV and a man comes on and tells me how white my shirts could be, but he can't be a man 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. Oh, no, no, no. Oh, hey, hey, hey. That's what I say. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction, 'cause I try and I try and I try and I try. I can't get no, I can't get no. When I'm winding around the world and I'm doing this and I'm signing that and I'm trying to please some boy who tells me, oh baby, better come back maybe next year, 'cause you see I'm on a losing streak. No, no, no. Hey, hey, hey. That's what I say. Ну что ж, мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему говорим о самой программе «Серебряные нити». Илья Шумилов, наш корреспондент на форуме, спрашивает: скажите, раз уж сегодня разговор о программе «Сколько лет серебряным нитям», есть ли какие-то премии и награды? Серебряным нитям в ноябре исполнится 7 лет. Никаких наград у нас нет. Говорят, что мы не вписываемся в никакие форматы премий. То есть мы вроде как и не научно-популярная, и не музыкальная, и не такая, и не такая, и не сякая программа. Поэтому никуда не попадаем. Ну, вот что еще до начала эфира сказала программе одна из наших постоянных радиослушательниц. Здравствуйте, это Наталья из города Москвы. Я звоню по поводу сегодняшней программы. Во-первых, хотелось бы поблагодарить уважаемого ведущего и всех сотрудников передачи «Серебряные нити» за очень интересные поднимаемые в эфире темы. Во всяком случае, от эфира, который обычно мы слышим, оказывается только часть всей вот этой внутренней работы и внутренней попытки что-то понять. То есть с самого начала, с самого объявления темы и после эфира очень многое находится интересного в этих темах. Во-вторых, хотела поблагодарить за, по-моему, очень меткие музыкальные ассоциации к тренингу по картам Таро. И кроме того, несмотря на это, в нем звучат глубокие интересные мысли. А также очень понравилась идея, вот, которую осуществляет ваша, одна из ваших радиослушательниц, с народным корреспондентом. По-моему, этого давно не хватало в передачах. Он привносит такую оживляющую статистику и достаточно иллюстративно. И относительно своих предпочтений, я бы хотела предложить тему для обсуждения. Это рассказы Джека Лондона. Ну, они уже звучали в передачах, но все-таки, я думаю, можно использовать и другие рассказы. И, кроме того, тема «Эмоциональный интеллект». Почему вот это понятие стало очень распространенным в данное время? И почему его чаще всего связывают с лидерством, а не с эмпатией? Большое спасибо. До свидания. Не стану этого скрывать, что с темой эмоционального интеллекта я знаком не очень. Мне это понятие кажется искусственным, но если оно существует, значит, в общем, о нем стоит поговорить. Тоже подумаю, как его сформулировать. Вот еще один звонок, который раздался до начала нашей программы. Уважаемый Александр Геннадьевич, спасибо большое за ваш труд. Передача «Интересно все». За разнообразную музыку, за книгу. Конечно, вы заняты, и как только вы все успеваете, остается только удивляться, но не планируете ли вы очную встречу с нами? Хотелось бы заполучить ваш автограф. По чистоплюйству неприятно признавать, но все мы подсознательно нет шанса. И когда заяц запромат, и когда покоряется Енисей. Конечно, наверное, вы наизусть знаете книгу Роберта Грина «48 законов власти». Может, это было бы интересно всем и актуально для всех. Хотелось бы побольше обсуждать литературные произведения и фильмы. А у Тургенева есть две запомнившиеся мне фразы. Есть улыбки, что горше слез. И иногда деликатность хуже грубости. Может, это может стать темой? Разрешите спросить про карты. Иногда мне кажется, что я владею картами, а иногда наоборот. Как это с точки зрения психотерапевта? Нет ли тут подтасовки реальных фактов под карты? Интересно услышать себя со стороны. Все как-то совсем по-другому. Вы извините, если что не так. Я постараюсь исправить свои недостатки. Спасибо. Елена из Москвы. Ну вот я хочу сказать прежде всего спасибо Елене. Мы не знакомы, но это наш постоянный корреспондент. И голос ваш и ваши выводы звучат замечательно, Елена. И хотелось бы мне сказать спасибо большое, просто пользуясь случаем, нашей слушательнице Эльмире из Нижнего Новгорода, которая самостоятельно придумала и стала народным корреспондентом программы. И, конечно, мы к этому призываем всех, потому что если вы возьмете в руки диктофон и возьмете интервью у молодых людей, может быть, это будет самым лучшим способом, ну, какого-то начала работы с подростками или их понимания. Ведь Эльмира делает именно это, и тогда вы тоже получите звание народного корреспондента программы «Серебряных нитей», и даже диктофоном мы вас постараемся обеспечить, было бы усилие. Поэтому, что касается карт, мне кажется, что все, что угодно на свете, может завладеть человеком, если выйдет за пределы его понимания. Весь вопрос, мы прислушиваемся к советам тех случайностей, которые с нами случаются в жизни. Мы пытаемся понять, что они значат и насколько они случайны, что стучится к нам в души. Вообще, самая главная беда того, что картинки не только в картах, картинки в телевизоре, картинки на экране компьютера захватывают наше внимание, заключается в том, что мы не умеем анализировать сами себя, искать и думать о каких-то достаточно сложных вещах. Вот есть такое единственное желание программы «Серебряные нити» — это сделать так, чтобы дать материал для самостоятельного думания, не банального, для того, чтобы, может быть, если хотите, научиться понимать случайные и не очень случайные знаки собственной судьбы. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, огромное спасибо вам за передачу и за профессиональную психологическую и психическую помощь. Я бы хотела предложить такую тему, как члены семьи могут помогать своим родным справиться с зависимым состоянием и самим не быть травмированными. Ну вот, отвечая как бы на эти вопросы, я хочу сказать следующее. Если можно, как бы для меня это вопрос такой книжный, потому что как помочь своим близким справиться с зависимостью, вопрос, наверное, общероссийский, и уже в следующем, по всей видимости, году я хочу делать такой тренинг. Почему в начале следующего года? Потому что очень надеюсь закончить книжку «Тайных пьянства», такое продолжение человека зависимого. И все-таки, когда она появится, будет несколько легче объяснить, в чем тайна зависимости, и почему, и каким образом и близкие, и сам человек могут себе помочь. Есть у меня такой план, жалко, вот только времени нет, потому что Елена говорила, что вот как вы все успеваете, на самом деле все успеть нельзя, и не успеваю я ничего. В частности, я обещал издательству книжку по нашему тренингу, который звучал в эфире, по «Божественной комедии», который был среди многих наших радиослушателей популярен. Но когда я стал читать расшифровки эфиров, я понял, что, в общем, большая часть мыслей нуждается в додумывании, и текст практически весь стал переделывать. Я вот надеюсь, что закончу книжку по «Божественной комедии» и сяду доделывать книжку про тайны пьянства. И тогда, вот тогда, буду иметь моральное право на очную встречу с нашими слушателями, посетителями сайта, ну, для того, чтобы представить какие-то новые книжки, новые программы, новые методики. Во всяком случае, у меня был такой план. Ну и, конечно, мне бы хотелось поблагодарить всех тех, кто сегодня принял участие в разговоре, потому что как-то для меня очень важно, чтобы люди учились в первую очередь вести разговор, формулировать свои мысли. И самая большая для меня радость, она заключается в том, что за годы существования эфира таких людей появляется все больше и больше вокруг, в самых разных городах России. Мы пытаемся найти общее понимание, независимо от того, что нас разделяет. Вот это самое загадочное российское отсутствие дорог. Что еще я бы хотел сказать? Я бы хотел сказать, что именно в силу начала учебного года я бы очень просил вас, многие сегодня писали и говорили о кино, я бы очень хотел, чтобы вы предлагали фильмы. Какие конкретно фильмы и литературные произведения вам хотелось бы обсудить, потому что ничего, кроме Джека Лондона, сегодня не прозвучало. А вот у меня такое предложение есть. Вокруг 21 августа и 12 сентября лежит замкнутый цикл русского писателя, дни рождения которого все время пропускают. Я имею в виду Леонида Андреева. Это один из любимейших моих писателей и один из лучших русских писателей вообще. Он родился 21 августа, а умер 12 сентября по новому стилю. И послезавтра я предлагаю поговорить о нем и о маленьком рассказе о семи повешенных, которые все могут успеть прочесть до среды. Давайте не будем забывать о тех писателях, о которых почему-то по какой-то небрежности судьбы забывают чаще, чем этого хочется. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. It's a trap, it's a gun. The oak when it booms, a fox in the brush, the knot of the wood, the song of a thrush, the wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch, a lump. It is nothing at all. It's the wind blowing free. It's the end of the smoke. It's a beam, it's a void. It's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain. It's a joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flash, a silvery glow. A a fight, a bet, the ring of a bow, the bed of a well, the end of a line, the dismay in the face, it's a loss, it's a find, a spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of a tale, a truckload of bricks in the soft morning light, the shot of a gun in the dead of the night, a mile, a must, a thrust, a bump, it's a girl, it's a rhyme, it's a cold, it's the mumps, the plan of the house, the body in bed, and the car that got stuck, it's the mud, afloat, adrift, a flight, a wing, a hawk, a quail, the promise of spring, and the riverbank talks of the waters of March, it's the promise of life, it's the joy in your heart. Joy in your heart, and the riverbank talks of the waters of March. It's the